потому что оно совершается людьми, стоящими высоко, и до сегодня стоявшими и во мнении всего общества так же высоко. Молчать я не могу, видя, как хладнокровно точат нашу кровь. Я пойду всюду, куда бы вы мне ни указали. Прежде я, да и все мы надеялись, что дети наши окружены людьми, что начальство — люди развиты и образованы. Но вот те, которые поставлены выше других, выше многих, не постыдились поднять руки на безоружных, связанных по рукам и ногам людей, не задумались втоптать в грязь человеческое достоинство. Где же гарантия? Нам говорят, что осужденный не есть человек, что он ничто. Но ведь мой сын еще не осужден, он еще может быть оправдан. Но мне кажется, что для человека и осужденный все остается человеком, хотя он и лишен гражданских прав. А мы удивляемся туркам. Чем же мы счастливее тех несчастных, на помощь которым так охотно идет наш народ? Идем мы все, и во главе народа вся царская семья. И в то же время наших детей в отечественных тюрьмах замучивают пыткой, забивают посредством наемных людей, сажают в нетопленные карцеры без окон, без воздуха, и дают глотками воду, да и то изредка. Много бы еще сказал я вам, но сил душевных не достает мне вспоминать все эти ужасы. Скажите, такими ли способами успокаивают молодые горячие головы? С истинным почтением, с истинным уважением к вам, ваше превосходительство, остаюсь Екатерина Волховская. 17 июля 1877 года. Письмо говорило само за себя, я послал его Платонову, прося разъяснить мне ввиду его сообщений, что в доме предварительного заключения все успокоилось и вошло в свою колею. «Письмо госпожи Волховской, — отвечал он мне, — содержит в себе к нашему величайшему стыду сущую правду». Далее в письме указывалось, что смотритель даже на требование его Платонова не хотел освободить Волховского из карцера, и что вообще не один из многих в том же роде, о которых будет сказано в особом представлении по начальству. 29 июля, вследствие этого представления, к Палину поступил рапорт Фукса, где содержались указания на самые вопиющие злоупотребления и прямые злодейства начальства дома предварительного заключения. Оказалось, что, ободренное сечением Боголюбова, оно устроило повальную расправу с политическими арестантами. Их сажали огулом в карцер, не обращая внимания на правого и виноватого в произведенном 13 июля шуме, и держали там по нескольку дней. При этом многих из них били, били жестоко и с разными ухищрениями, надевая, например, на голову мешки, чтобы заглушить крик. Из карцеров по целым дням не выносились нечистоты, и для наиболее неугодных начальству арестантов был даже устроен особый, тесный и темный карцер рядом с паровой топкой, нагревающей все здание, вследствие чего температура в карцере становилась при отсутствии всякой вентиляции невыносимой. Посаженным в этот карцер не ставили воды, а изредка лишь давали отпивать. Товарищ прокурора, посетивший эти карцеры, дважды впадал в дурноту от удушающего воздуха из мрада, параши и продуктов разложения, в которых завелись черви. Фукс взывал о вмешательстве Палин, ссылаясь на то, что начальство дома предварительного заключения не слушается прокуратуры, а жалобы на него градоначальнику и в комитет для высшего заведования домом остаются без последствий. И действительно, председатель этого комитета, князь Лобанов-Ростовский, недовольный назначением в комитет своего личного врага Трепова, не собирал членов на заседание, и сообщения прокурора палаты клались вследствие этого под сукно. Палин, очевидно сознавая, что он связал себя данным Трепову разрешением сечь Боголюбова, ограничился лишь препровождением рапорта градоначальнику по статье 1085, а тот ограничился лишь сменой смотрителя Курнеева с зачислением в штат полиции. Я прилагаю к настоящей записке скоты рапорт Фукса.